Глава вторая. Баланс весов для страсти любви. Тем временем, к северу от дороги, где находились Феррис и Ирис, стояла чайная Асольт. И именно там маялся Рейнер Люд. Феррис уже должна была появиться, но вместо этого сильно опаздывала, да еще и лило как из ведра. И стоило Рейнеру начать беспокоиться, как он услышал голос, приглушенный дождем. «Рейнер! Рейнер!» Вдруг расслышал он яснее свое имя. Ему показалось, что это Феррис его звала, и пробурчал. «Принцесса, наконец-то соизволили явиться?» Стоя под навесом чайной, где он прятался от дождя, маг повернулся. Он вертел головой и так и эдак, но Феррис не замечал. «А? Что за... Мне показалось, что меня кто-то окликнул». «Милый Рейнер!» – звал его кто-то. Голос слышался не с юга, а с севера. «А?» – повернулся Рейнер, всматриваясь в дождь. Девушка, стоявшая недалеко от него, была вовсе не Феррис. Нет, он четко видел – не она. И ростом пониже, и цвет волос иной, не светлый, а тёмно-рыжий, да и короткими были волосы до плеч. И голос отличался. Напарница говорила всегда ровно, монотонно, а эта девушка вопила чуть ли не с обожанием. Этот голос... Лентяю он был знаком. Хоть и не слышал его Рейнер уже очень долго. Этот голос жил в далеком уголке его памяти. Рейнеру и Сиону тогда было по 17, они были студентами. Голос же этот принадлежал его подруге, товарищу. Она всегда таскалась рядом с Лютом и пилила его. Но и ее мир заставил плакать. Сестру ее, эстабульской шпионки, держала в заложниках роландское дворянство. Она была вынуждена предать своих друзей, в том числе Рейнера, Сиона и многих других, кто погиб затем. Это была не ее вина. То было страшное время, которое девушке было не одолеть. Но все же она несла груз вины на плечах и потом покинула Роланд. Да, она покинула страну давным-давно. И вот она стоит прямо перед ним, очень изменившаяся за прошедшие годы, отпустила рыжие волосы до плеч, а лицо ее, пусть до сих пор немного юное, превратилось в красивый лик взрослого человека. Вот только глаза остались прежними, сила, гордость и такая храбрость где-то в глубине этих алых очей. Алые очи радостно глядели на Рейнера, на лице сияла улыбка. «Рейнер!» – громко крикнула она, перекрывая шум дождя. Она звала его уже давно. «Кефар!» – потрясенным голосом прошептал Рейнер. Кефар Ноллис, вот ее имя. Имя старого друга. Ее радостное лицо исказилось, по щекам побежали слезы, хотя улыбка никуда не исчезла. Правда, слез он не видел, они мешались с дождем. Она рванулась к нему. Рейнер не мог и пошевелиться, только тупо смотрел на нее. Кефар очутилась под навесом чайной, и руки обвили Рейнера, сжали его, прислонили к запертой двери. Девушка не говорила ни слова. Лишь сжалась к Рейнеру. Кефар? Голова Ноллис лежала у него на груди. «Это ты? Взаправду?» спрашивал Рейнер, не совсем понимая, что говорит. Ну, конечно же, она взаправду плачет и обнимает его. Но они не виделись столько лет. Он был ошеломлен, он не ожидал вновь увидеть ее. «Что тут скажешь? Давно не виделись», произнес Рейнер неловко, но Кефар не отвечала, лишь обняла его еще крепче и уткнулась в грудь лицом. До Рейнера вдруг дошло, хоть и с некоторым опозданием. Девушка была промокшей до нитки, капли блестели на красивых рыжих волосах, а стройное тело такое холодное. Маг неуверенно приобнял ее за плечи. «Так и простудиться недолго, знаешь ли». Она подняла тусклый алый взор, и их глаза встретились. Действительно плачет. Еще и краснеет от смущения. Но она с радостью смотрела ему в лицо и лукаво улыбалась. «А, стало быть, дорогой мой Рейнер, пока меня не было рядом, ты заводил себе других женщин? Вот развратник!» «Ты вдруг являешься после стольких лет, и что я слышу?» Хмурился Рейнер. «Но-но-но!» Кефар смеялась и нежно дотрагивалась до его руки. «Нет, Рейнер не из тех, кто делает такие вещи. А, в тюрьме, когда мы с тобой целовались... «Ты был такой взволнованный!» Рейнер вмиг убрал руки с ее плеч и скосил глаза. «Ха-ха-ха, знаешь, Кефар, вот так, Вот так просто говорить об этом?» Пока он пытался подобрать слова, Кефара вновь рассмеялась. «Да, вот именно. Вот так просто». Я взяла его руки. Рейнер хотел вырвать их, но Кефар вдруг опечалилась, и он остановился. Её ладони были от чего-то тёплыми, и грудь тёплая, и дыхание. Да и чёрт со всем этим, решил Рейнер. Согреть её замёрзшую, почему бы и не потерпеть ради этого? Кефар Ноллис лишь улыбнулась и снова спрятала лицо на груди и обхватила его руками, словно возлюбленного. Вот теперь Рейнер всерьёз взволновался. А что происходит? Что мне с ней делать, а?» Метались его мысли. «Ты знаешь, Рейнер?» «Помнишь, что я сказала в тот последний день?» «Что ты тогда сказала?» Попытался припомнить юноша. И надо же, вспомнил. Последний день, когда они виделись, это было в тюрьме. Двойного агента Роланда и Стабула бросили в темницу, и чтобы спасти её, Рейнер заключил сделку с высшим военным составом. И сел вместо неё. Это было 3 года назад. Люд почти забыл тот день. Тот день, когда всё изменилось. Тот день, когда все их товарищи погибли на поле боя. Тот день, когда мир навсегда исчез. Тогда же Сион принял решение вознестись до небес. Высший военный состав. Он говорил, что встанет во главе целого государства и изменит всё к лучшему. Чтобы люди больше не плакали и не страдали. И он сдержал своё слово. Он стал королём, и всё изменилось. Он великолепен, хоть и дурак, упрямый дурак. Тогда же Рейнер решил, что его всё достало. Он был болен, он пережил смерть близких друзей, он боялся навредить остальным и сбежал в тюрьму на целых 2 года. Единственное, чем он занимался, это писал доклад о геройских реликвиях. Больше он ничего не хотел и ни к чему не стремился. Сион же оплакивал империю, погрязшую в грехе. И тогда же, позже он узнал от Сиона, что Кефар ушла, оставила его. Она хотела повидать мир, другие страны. Рейнер не знал мыслей и чувств, которые жили в её сердце, когда она решалась, но она всё же покинула Роланд. А до этого, перед тем, как занять место Кефар в темнице, между ними состоялся разговор. Рейнер, как и всегда, слушал вяло. А Кефар плакала, плакала, целовала его и шептала. «Теперь я знаю, почему полюбила тебя. Мне казалось, что с тобой не надо быть осторожной, и что я могу быть собой, но всё не так. Просто ты добрый, Рейнер. Ты сильный. Ты не чудовище. Это точно. Никогда не называй себя так». И Рейнер хмурился. Эта девушка протянула ему руку, так же, как это сделали Сион и Феррис. Он считал себя убийцей, чудищем, который не может любить, а она говорит, что любит его. И всё равно он бежал. Он бежал от всего целых 3 года, пока не понял, что так никого не спасти. Сион сошёл с ума, страна изменилась, Феррис плачет, Кефар плачет, Милк плачет, Тайл, Тони, Файла, Бьёр, Лафла, Пуэка – все мертвы. Он понял лишь тогда, когда было слишком поздно. «Я не взял ни одну из протянутых в помощи рук». И несмотря на все слова Кефар, Рейнер не перестал считать себя монстром. Однако теперь он и не думал бежать. «Да, конечно, я помню. Ты сказала мне, что я не чудовище». «Я сказала, что люблю тебя», – перебила его она, улыбнувшись. «Ты об этом?» – покраснел маг. «То есть... А о чём же ещё?» «Нет, ну знаешь, Кефар, ты мне как друг и...» Нет, Рейнер не мог продолжать. Глаза Кефар наполнялись слезами, она смотрела прямо ему в глаза. Она видела отвратительное проклятие Альфа-Стигму. Инстинктивно Рейнер отвёл взгляд. Он ненавидел, когда люди смотрят вот так. Каждый раз он чувствовал себя убийцей, и она это знает. Она видела, на что он способен. Она видела, как он убивает одного за другим и не может остановиться. Уничтожив всех магов-воинов Истабула, он чуть не убил своих друзей Сиона и Кефар. Он чудовище, проклятый монстр. Его не должны любить, и она это знает, но всё равно продолжает глядеть в эти жуткие очи, осквернённые пентаграммой. В её взоре была любовь, и Рейнер...